Вот тогда и решили перекусить. И как старожил, Гегемон показал графу, как чистить лягушек и что конкретно надо содрать вместе с кожей, чтобы вкус стал вполне себе приемлемым. Пища, конечно, была отвратительной, да и Дмитрий еще мог сутки, а то и двое продержаться на своих внутренних резервах, но привередничать не стал. Заодно, во время позднего ужина, обсуждали все, что творится вокруг, и отыскивали возможность выбраться из недр. «Значит, предлагаешь назвать нашего режиссера Врубу», — уточнял Крофа, присматриваясь к постепенно тускнеющему своду. Так его аборигены звали. Хотя, опять-таки, в их понимании это имя аналогично слову «хозяин». И далеко отсюда их алтарь, далековато. Светозаров продумывал каждый свой ответ. Да и смысла туда добираться, никакого. То есть местные аборигены не могли нарисовать линейные рисунки письма, отпадают. Не тот мир, не те возможности. Да и вымерли они гораздо раньше. Это я заметил. Ну а ты мог бы расшифровать эти письма? На этот вопрос граф ответил вполне положительно. Опять-таки уточнив, что время, которое придется потратить, неизвестно. Смысл тоже может не оправдаться. Вдруг рисунки только и обозначают приветствие в виде «Мы приветствуем вас, инопланетяне». Ну и помощь в подобной головоломке нескольких помощников, а то и ученых по криптоанализу не помешало бы. И все равно гарантии в расшифровке давать сложно, несмотря на многочисленность найденных Крофа и отлично им запомненных рисунков. То есть вывод напрашивался один. А стоит ли возиться? Гегемон был уверен. Стоит. По его убеждению, наличие рисунков на всем пути его следования говорит о том, что попавшие сюда когда-то разумные, скорее всего инопланетяне, испытали точно такую же судьбу пленников, и если прочитать письма от них, то наверняка шансов для спасения окажется несравненно больше. Хотя больше всего Крофа досадовал на потерю своим врагом сразу 5 кристаллов накопителей магической энергии. Ты себе представляешь, как мог грамотно ими распорядиться буквально сразу же после первой кражи. Да ты и меня, и врубу этого, и кого угодно мог магической силой размазать по стенкам тоннелей, пещеры всех недр этого массива. Догадываешься, о чем я? Дмитрий догадывался. Один кристалл утратится на защиту собственной персоны, а остальных 4, а то даже и 3 хватило бы, чтобы превратить породу в раскаленный до 1000 градусов газ, который под большим давлением выжигает все живое внутри горных хребтов. Понятное дело, что и от озер с лягушками, и от улиток с рисунками остались бы лишь обугленные пятна, а в атмосферу планеты поднялся бы такой слой пыли, что, несмотря на 3 солнца, мог бы наступить ледниковый период. Да мне как-то и в голову не пришло затеять такую катастрофу, признался граф. Ха, так и не скрывай, что мечтал меня пленить как тупого суслика. Верно, а вот теперь сам лягушек наворачиваешь. Ха-ха, кстати, приятного аппетита. Сомневаться в том, что Крофа бы сразу устроил подобную чистку гор, не приходилось ни единой секунды. Да он и не скрывал этого. Прожарил бы все как следует и только потом запустил бы внутрь роботов для контрольной зачистки. Кстати, далеко они от нас и когда до нас все-таки докопаются, бесполезно прождав с минуту уже ненужного ответа, Гегемон, поясничая, воздел руки к почти погасшему своду и взмолился. А великий Врубу, я-то думал, что ко мне на подселение отправил умного, достойного соперника. За что ты меня наказал таким дураком по плену? Следи за словами, пиявка. Озлобился Светозаров. Не посмотрю, что у нас банкет, и убью тебя прямо за столом. Тиран многих вселенных радостно рассмеялся. Парень, а ты мне нравишься. Очень напоминаешь меня в молодости. Ха, прямо как брат родной. На этот раз граф Дин сморщился уже от брезгливости. Фу, ты бы мне аппетит не портил, а? Не приведи судьба хоть мизерной частью быть похожим на такое существо, как ты. Может, для твоего Ганджу края-то это и комплимент, но для меня настоящее оскорбление. Но даже на эти озлобленные ответы Гегемон реагировал весельем, а глядя на него со стороны, можно было подумать, что более добрейшего и покладистого человека не отыщешь во всех вселенных. Глава 17. Ажиотаж. В обеденное время великан Баюнг опять незаметно, пользуясь подсказками Эрлионы, прокрался в графские покои. Причем с первого момента встречи он набросился на Александру с вопросами. Что там у вас на вертушке произошло, и куда такими скачками умчался Титил Брайс, а то наша милая Эр ничего не хочет мне рассказывать. Правильно она делает, потому что тут выяснилась одна интересная особенность моего тела в данной ипостаси. Сама графиня решила не слишком таиться на эту тему с мужчиной, который из-за своих размеров мог быть только другом, и не больше, то есть дело интимное, и раскрывать его можно только целителю. Ну так торговцы и так целители, напомнил Шуэслав. Вот и я подумала, что тебе можно рассказать все, а суть заключается в том, что на Лотосе, новой вертушке, вдруг проявились уникальные возможности моего будущего сына. Наверняка он тоже станет торговцем, потому что по зову крови уже может экстраполировать в мое сознание некоторые образы, которые где-то в ином мире видит его отец. Удивительно, не правда ли? Феноменально, протянул ошалевший Баюнг, сходу осознав значение такого дара, хотя сразу такое и оценить трудно. Естественно, что трудно. Вон Титил вообще утверждает, что дар принадлежит не ребенку, а лично мне. Дескать, мать просто использовала плод для желанного контакта со своим супругом. Можно подумать, что ты не желала, вступила в разговор магическая сущность. Ну, желать и мочь, это две разные вещи, поучала графиня свою подругу таким тоном, словно уже заранее приписала своему будущему ребенку самые уникальные возможности и умения. Так что основная заслуга в получении картинок принадлежит моему сыну. Да что за картинки хоть, не терпелось Шуэславу. На одной из них Крафа личной персоной, как две капли воды похож на данное тобой описание. Тонкости я понять не смогла, но, кажется, Дима пленил тирана, и тот теперь ему там в чем-то сознается или что-то в этом роде. Ну и несколько рисунков, весьма непривычного характера из многочисленных прямых линий. Однозначно уже подтверждено, что это письма. Вот, сам взгляни. После чего минут пять трое союзников весьма интенсивно обсуждали как сами рисунки, так и процесс их расшифровки. В данный момент, несмотря на обеденное время, над разгадкой полученных текстов иной цивилизации бились все свободные от срочной работы ученые, преподаватели и склонные к анализу старшие ученики Академии. Дело шло вперед невиданными темпами, и даже попытки опытного аналитика и бывшего агента помочь или поруководить процессом были вежливо отклонены. Да Александра не сильно-то возражала. Раз без меня справится, то и нашим делам это не помешает. Нам ведь надо опять смотаться в пустыню. Подруга ее прервала строгим голосом. Не вам и не нам, а только одному Шуэславу. Наглеть с нарушением правил безопасности, установленных папой Димой, тоже нельзя. Графиня уже собралась поспорить с магической сущностью со всем азартом, когда ее совершенно неожиданно поддержал Баюнг. Согласен, нарушать нельзя, но если устранена самая главная причина опасности, то мы можем, да и должны, помочь графу Дину более активно, исходя, так сказать, из наличия подручных средств. И протянул Александре уже опробованную и согласованную с магической структурой свирель. Достаточно было носить стержень с собой постоянно, чтобы гарантированно избежать опасности ментального воздействия на свой разум. Как только кто-то или что-то захотело бы подчинить себе волю носителя, структура срабатывала, свирель играла незатейливую мелодию и весь эффект атаки на мозг пропадал в туне. Понятное дело, что затребовавшей подробности графине были предоставлены все сведения, воспоминания из детства великана, а также результаты тех испытаний, что ученые и целители из группы наследства успели провести с модернизированными манками для гигантских бабочек Мирба. Результаты впечатляли, но окончательно развеять сомнения не могли. А вдруг Крафа обладает гораздо большей силой? Вдруг и свирель не поможет? Шуэслав пожал своими огромными плечищами. Вообще-то ты сама говорила, если верховный целитель что-то утверждает, значит, ему надо верить как последней инстанции в любом споре. Так вот, он утверждал. Другое дело, что от ошибок и он не застрахован, но все-таки иметь при себе такой предмет универсальной защиты, уже невероятная удача. А когда встретимся с Крафой, выясним окончательно, чего он стоит. Ты что, переполошилась Ирлиона, и в самом деле собрался двигаться в горы за Дмитрием? Нет, для начала я прыгну и заберу скопившуюся информацию от летающих разведчиков. Наверняка ее уже немало собралось, ну а дальше видно будет. Может, граф уже и сам возвращается по пустыне, хорошо бы, вздохнула Александра и тут же пожалела о неиспользованной возможности на маленькое самостоятельное приключение. Но тогда можно нам прыгнуть в тот мир, где прятался или еще прячется сумасшедший отшельник. Теперь уже Баюнг стал строгим и несговорчивым. Вначале смотаюсь за пакетом данных, что женщина, что магическая сущность проводили великана в центр створа с тяжелыми вздохами и напоследок забросали ворохом напутствий, советов и рекомендаций. Точно так же, как делают заботливые мамаши перед отправлением сына в школу. Правда, данный сын высотой в 3,5 метра выслушивал эти рекомендации с ехидной улыбкой и, скорее всего, полностью игнорировал. То есть просто делал вид, что слушал, а на самом деле размышлял над своими предстоящими действиями. А потом сделал шаг и растаял на месте, отправившись в мир огненной патоки. Нестерпимый жар сразу смягчили натужно заработавшие системы охлаждения сюртука, но все равно по спине великана пробежал горячий озноб. Стоило только представить себя шагающим по этим окаменевшим пескам, как задерживаться здесь пропадало всякое желание. Но осмотр глазами вокруг себя, да с записью всего на камеру, торговец произвел. Пакет собранной информации поступил в приемник автоматически. Так что пока делать тут было нечего, и Шуэслав поспешил в мир зелени. И отсутствовал он там 4 минуты, а все равно при его появлении особенным жаром потянуло в графских апартаментах. Да и Александра не удержалась, коснувшись рукой сюртука. Ух, до сих пор горячий. Вряд ли ту планету кто-нибудь когда-нибудь попытается заселить. Ха, если граф захочет, уверенно заявил Баюнг, глядя на разворачиваемые Ирлианой виртуальные экраны на стенах помещения, то устроит там курорт для любителей получить разноцветный загар. Единственный подобный пляж во всех вселенных. Затем пошла информация, переданная с летающих разведчиков. И сразу стало понятно, что не зря троица союзников вела такое сложное программирование, выдумывая самые нереальные ситуации. На самом деле все оказалось еще сложнее и запутанней. Кто-то явно пытался уничтожить высокотехнические устройства и не гнушался для этого использовать невероятные по масштабности силы. Все-таки устраивать преднамеренные завалы или оползни в недрах – это не просто организовать банальные взрывы. Да и живые сети из прочнейшей плоти, которые пытались повредить разведчиков, впечатляли. О таком даже воин из глубокой древности никогда не слышал. Он же первым сделал и главный вывод после просмотра полученных кадров. Если эта крафа такими силами обладает, то наш наставник точно уже у него в плену. А значит, хотим мы этого или не хотим, но два действа нам выполнить все равно придется. Сообщить обо всем Титилу Брайсу и немедленно отправляться на помощь графу. Какие будут возражения? Все-таки он, несмотря на то, что 2 недели назад еще помнил себя только 13-летним пареньком, обладал, как старший из торговцев, правом и командовать, и принимать окончательное решение в спорных вопросах. Ну а Эрлиона, как самая младшая из всех, больше всего испугалась наказания от папы Титила. Влетит нам, мало не покажется. Это сейчас самая мелкая проблема. Тоже правильно оценила ситуацию графиня. Летающие приборы показали себя преотменно, значит, нам сейчас немедленно следует перепрограммировать все, что может у нас самостоятельно двигаться, и отправить в недра гор мира огненная патока. А для этого нам нужны все силы Академии. Правильно. Только после этого мы с тобой сможем и сами отправиться в горы и поработать непосредственно на месте. Ладно, тогда я зову папу Титила, уточнила Эрлиона. Он как раз с остальными коллегами спорит над расшифровкой рисунков писем. Зови, поставила точку в прениях графиня Светозарова. Ну и пока он будет к нам добираться, сразу вводи его в курс дела. Минут на 5 установилась в апартаментах полная тишина, прерываемая лишь чисто техническим сленгом. Женщина и Баюнг повторно просматривали самые интересные места в пакете полученной информации. Потом послышался вздох сожаления магической сущности. Ругается, но спешит к вам. Александра весело подмигнула нахмурившемуся великану. Не робей и все вали на меня. Все-таки при отсутствии Дмитрия в замке и долине мои распоряжения формально самые приоритетные. Вот именно, что формально, проворчал тот в ответ. Ректор в самом деле мог и накричать на владелицу замка, и под арест домашний посадить, если посчитает нужным так сделать. Еще будучи неженатым и не отыскав родную сестру, Дмитрий Петрович Светозаров дал своему другу и соратнику самые неограниченные права в управлении свирепой долиной, и после появления в замке сразу 2 графинь Светозаровых, Елены и Александры, фактическая власть так и осталась в руках верховного целителя империи Рилли. Его слово в глобальных делах в любом случае будет решающим, ну а в делах конкретно Академии оно таким останется даже при неожиданной и окончательной гибели торговца. По крайней мере, так было записано в основополагающих документах, регламентирующих права наследования. Да и сам вид примчавшегося в графские апартаменты ректора откровенно говорил о грядущем скандале. Но, видимо, главный пар своего недовольства он уже выплеснул в пути и на мысленную ругань с Ирлианой, поэтому по сути опасений только пригрозил. Ничего, вот вернется Дмитрий. пусть сам с вами разбирается». Но тут же и продолжил совсем в ином тоне: «Хотя вынужден признать и за ним безалаберную подготовку к акции в мире огненной патоки. Как можно было забыть про летающие и прочие самодвижущиеся устройства, которые совершенно не реагируют на ментальное воздействие? Как, помимо этого, вынужден заняться и самокритикой? За лавиной бытовых проблем я совершенно забыл и не успел продумать все лично. И вот результат. Теперь думай и переживай, что там с ним случилось. Так что на этом фоне ваша инициатива выглядит очень правильной и весьма своевременной». Последние слова он оглашал, уже внимательно просматривая выбранные специально для него узловые кадры, где некто всесильный делал попытки уничтожения летающих разведчиков. В конце показа Титил Брайс разнервничался еще больше. «Ну что за день такой? С самого утра мечусь как угорелый и ничего не успеваю. Эрли, детка, начинай созывать всех, кто силен в программировании, и пусть приступают к работе. Желательно подготовить все, что движется само и что нашу Эслав сможет забросить в пустыню, вплоть до карликовых танков, которые оставили нам в подарок Хайерс и Монолита». «Танки?» — испугался Баюнг, хорошо знавший, что это такое. «А насколько они пригодны для карликов? Ни один карлик в них не поместится», — утешил Верховный Целитель и тут же уточнил. «Но весят они около 250 килограммов. Ао, да это мне придется догола раздеваться». Что ректор, что графиня довольно внимательно осмотрели великана с ног до головы и, кажется, пришли к одинаковой мысли. «Ты стесняешься раздеваться?» «Нисколько. Но там ведь жарко». «Ха!» — легкомысленно фыркнула Александра. «Тебе ведь только и надо будет». Шагнул и сбросил. «А минута на подготовку к следующему прыжку назад?» — возмутился торговец из древности. «Это твой муж, походя, ворочает сотнями тонн груза и прыгает без всяких пауз. Ну и наверняка твой сын будет скакать не хуже своего папочки. А я хоть и воин, но торговец самый обыкновенный. Мне подвиги вашего Геркулеса не под силу». «Понятно, понятно». Титил успокаивающе похлопал великана по предплечью. «Никто с тобой не спорит, и все твои рекомендации будут учитываться в первую очередь. Ну и чтобы выстоять в жаре, под лучами трех солнц одну минуту, мы для тебя некий легкий балахон соорудим, а то и банальный зонтик прикрепим к спине. Ну и в конце концов, все будет решаться от твоей физической силы. Вдруг ты тот карликовый танк и от земли не приподнимешь? Ерунда какая!» — теперь уже презрительно скривился Баюнг. «Я все 400, даже 500 килограммов подниму играючи». «Ну вот, а говоришь, что обыкновенный», — улыбался ректор. «Давай тогда бежим в арсенал и начинаем подтаскивать эти танки в центр ближайшего створа. Думаю, как раз в зале отправления и прибытия все и будем устанавливать. А не то здешние апартаменты разворотим техникой, и меня потом граф с должности ректора вытурит». Говорил он эти слова без всякого опасения и с насмешкой, но вот бежал впереди великана с такой скоростью, с какой бегают напуганные волком зайцы. Великан местами от него отставал. Графине тоже приходилось бежать словно спортсменке. «Вообще-то мне кажется, что первой следует перебросить меня, а до того мои заплечные ускорители». И в этом случае Титил возражать не стал. «Может, так и сделаем. Только вначале надо все подготовить. Кстати, а если мы для Шуэслава сразу два ускорителя приготовим, потянут они его? Да они вместе не синхронизируются», — с придыханием ответила графиня, открывая уже кодовые замки в главный арсенал замка. «Мы с Димой думали над этим. Чтобы работал один, второй с ним в тандеме должен быть отключен. Когда Хайерсы дарили ускорители, они не знали, что такие мощные и большие люди существуют во вселенных. А то бы такой вариант подкинули нам в пользование. Тогда попробуем переделать режимы управления. Так ведь они запретили», — напомнила Александра главное требование Хайерсов. «Никому постороннему не передаривать их подарки и не заниматься копированием и техническим усовершенствованием. Наверняка и страховочные системы внутри стоят, да и Дима вроде эти системы видел. Ну раз он видел, то и мы сможем», — не сомневался Титил. «А маленькая переделка устройств, так это крайняя необходимость, направленная на спасение именно того торговца, который спас всех Хайерсов и мир зелени. Так что сомнений у нас и быть не должно». Вот, он замер перед хитрым агрегатом с двумя гусеницами и выступающими далеко вперед парой колес. «Пробуй его поднять». Баюнг обошел карликовый танк, с недоверием потрогал торчащую пушечку длиной в 30 сантиметров, имеющую на выходе сегментные затворы. «А чем она стреляет?» «Да всем. Легче перечислить, чем она не стреляет. Ну, да, и в самом деле неудобно. но мы наверняка в зале уже какие-нибудь постромки и лямки с ремнями приспособим». Все-таки, как-то кряхтя и порыкивая, великан поднял танк на уровень колен, сделал пару шажков и даже крутнулся с ним вокруг своей оси. Потом поставил груз обратно и пожаловался. «Вас всех обманули или только меня хотят обмануть? Эта железяка весит не меньше 300 килограммов, а у меня потолок, мой вес». «Когда это было?» – возмутился ректор. «Ты за это время проспал 2 ночи, стал старше на несколько лет и, понятно, сильнее как торговец. Ведь недаром в историю тебя записали как великого воина. Значит, что-то такое ты там ворочил в древности. Все равно я в 38 лет только 2,5 центнера мог переносить», – сомневался Шуэслав. «Ну ладно, еще 10 килограммов на одежду да 20 на разное оружие. Все равно в сумме не получится». Все это он говорил, глядя, как примчавшиеся следом за ними в арсенал люди брали пульты управления, догружали на танки некую иную летающую мелочь и уводили эти карликовые монстры атаки к створу в выделенном зале. Александра грузила на тележку сразу 5 ускорителей, ну а ректор уже бегло вчитывался в одну из инструкций самодвижущегося оружия. «Все равно у нас все получится, я правильно вспомнил. Вот, послушайте, элементы питания, 15 килограммов, ремонтный комплект, 12 килограммов, боекомплект в кассетах, 46 килограммов. Замечательно, просто вместо одной сделаешь 2 ходки», — обрадовал он великана. «Потом, чтобы даром не тратить минуту, собираешь и запускаешь танк уже на месте, и в самом деле здорово», — фыркал с недовольством великан. «А может, я еще и в межмирском пространстве что-то собирать стану, чтобы руки даром не простаивали?» «Легко», — похохатывал ректор. «Еще и зубам работу отыщем. Шура, устройство щуп тоже грузи. Вряд ли некие силы в недрах гор пользуются банальной взрывчаткой, но мало ли что, обнаружить ее заранее никогда не повредит». Ну и вскоре просторный и обычно пустой зал прибытия был заполнен людьми, техникой, шумом и гамом рабочей обстановки. Очередная операция под общим названием «Поддержка» входила в свою завершающую стадию. Причем о сути операции знали практически все в свирепой долине. Секрета среди своих никогда ни из чего не делалось, и все равно Александра очень удивилась, когда к ней протолкалась Елена и с полным на то правом потребовала: «Почему меня никто не позвал? Я тоже хочу помочь брату». «Ну так помогай», — несколько растерялась невестка перед заловкой, хотя вот так сразу и не могла придумать, чем та смогла бы помочь. Но в каком направлении помочь? Вот тут Елена неожиданно и заявила: «Отправлюсь с тобой и Шуэславом в те самые горы. Ну и Курт, естественно, отправится с нами. Такой минер и профи в электронике нам никогда не помешает в отряде». «Хм, а что это ты, Шурочка, так странно на меня смотришь? Словно у меня на голове рога выросли». «Да нет, никаких рогов не видно». «Вот и отлично. Сюртук у меня есть. Стрелять я уже научилась. Свирель из мира боя я себе уже раздобыла. Ну и самое главное, я буду там летать на вихре. Правда, здорово». Александра только глупо улыбалась заловке и кивала, а сама интенсивно общалась с Эрлианой. «Подруга, ты все слышала? Я в шоке». «Конечно, слышала. И тоже поражена. Так делай что-нибудь. Перескажи быстрее все Тетилу, что ли». «А зачем? Скажи ей просто, что состав десанта уже определен. Это раз. Ну и два, вес ее пегасов 400 килограммов, если не больше, не позволяет даже шутить на тему переноса вихря в иной мир». «Ох, Леночка», — с максимальной лаской, словно обращалась к душевнобольной, заговорила Александра. «Ты ведь знаешь, о чем распорядился Дмитрий перед убытием, так что все эти вопросы решает только Верховный Целитель. Ну и 2 человек он и так считает, что много. Ну и напоследок, пегаса твоего в иной мир только наш Димочка может перенести». Укротительница летающего коня на это только рассмеялась. «Шур, да я так и знала, что ты отреагируешь подобным образом. Просто очень хотела на твою реакцию полюбоваться. Уф, ну у тебя и шуточки. Но я совсем не шучу, и в самом деле отправлюсь с вами 3-м членом отряда, даже если вы не возьмете Курта. Но чтобы тебя не смущать и не отрывать от работы, пойду утрясать этот вопрос с Тетелом». Она и в самом деле поспешила к ректору, оттащила его в укромный уголок и принялась ему что-то настойчиво втолковывать. При этом она частенько тыкала пальчиком то в Баюнга, то в Александру, то в стоящего возле двери барона Вайсона. «Эр, милашка», — воззвала графиня к своей подруге, — «о чем они там спорят? Мне трудно поверить, но Елена доказывает, что торговцу тащить на себе пегаса не понадобится, а только вести на поводу. Причем вполне возможно, что сразу с седоком. По крайней мере, такую картинку показала Елене мать Вихря. Но там ведь жуткая жара. Пегас в том мире сразу свалится из-за пересохших и поломавшихся крыльев. Сестра папы Димы утверждает, что пегасы могут передвигаться в ареале температур от минус 70 градусов по Цельсию до плюс 80. Еще и наезднику при этом создавать сносные условия нагрева или охлаждения. Да что за ерунда, уже полностью разозлилась Александра. Мы не на прогулку отправляемся и не на экскурсию. Я лучший агент, стреляю с двух рук из всего, что стреляет, Шуэслав, лучший воин древности из общества торговцев. Ну ладно, еще мой бывший коллега по конторе, так он один из лучших боевиков и спецагентов Земли. А что там станет делать Елена? Да у нас все силы уйдут только на присмотр за ней. Некоторое время от Эрлионы не доносилось никаких мыслей, а потом она с некоторым смешком провозгласила. Дальше все будет зависеть только от тебя и от Баюнга. Потому что папа Титил с доводами Елены согласился. Ага, и зовет тебя к себе. Глава 18. Вынужденное перемирие. После торжественного банкета, на котором старожил недр умял с завидным аппетитом четыре лапки, а сравнительный новичок с огромным трудом удержал в своих внутренностях порцию в полтора окорочка, высокие договаривающиеся стороны перешли к обсуждению извечного вопроса «что делать?». При этом они переключились на известный обоим язык мира водопадов. Все-таки не хотелось, чтобы неизвестные силы узнали о планах побега слишком своевременно. Итак, отключение подачи воды в пещеру, после строительства дамбы, настораживало по максимуму. Если уж на эту тему были меры предприняты лишь благодаря визуальному наблюдению за пленником, то после прослушивания обсуждаемых вариантов побега в этой пещере можно остаться жить до самой смерти. Ну почему именно в этой пещере? Пытался рассуждать сытый гегемон. Следящие за нами силы могут двигать пласты пород, перекрывать ущелья и создавать переходы на другие, не менее тучные пастбища с лягушками, улитками и даже грибами. Надо только понять, почему подобное вообще происходит. Ведь если нас и в самом деле свели как пауков для поединка, то в данный момент, когда мы заключили перемирие, наши тюремщики могут нечто новое измыслить, как бы не гораздо худшие. Ага, как раз твой профиль, не удержался Дмитрий от напоминания, кто есть кто. Так что выдвигай варианты, и будем думать, что им противостоять. Вариантов оказалось несколько, и все с отличным живописанием престарелый трибун поведал своему непримиримому врагу, и к большому сожалению, все они могли быть осуществлены без особого труда, ибо магические силы обоих торговцев аннулировались не только при попытках уничтожить друг друга, но и в любой иной ситуации, не нравящейся тюремщикам. Кстати, при общем обсуждении так и не смогли понять, почему Врубу, или кто тут так распоряжался, не лишил сил Крафу во время подготовки пролома в месте удара предполагаемой волны. Больше всего подходила либо попытка подержать в неведении до сражения, либо полная бесполезность пролома именно в том месте. Ведь и притока воды не стало, и полости могли оказаться чуть позже засыпаны наглухо. Предположения о причинах пленения радовали еще меньше. По одному из них, погибшего в бою препарировали и изучали внутренний состав под микроскопом. По второму, препарировали труп, а с живой особью проводили иные опыты, при описании которых Святозаров чудом сдержался от убийства тирана камнями. Третье предположение давало шансы на долгое проживание. За парой людей собрались наблюдать долго, тщательно изучая их психику, то есть устроили в недрах нечто вроде вивария. Четвертое, намного хуже. Обучиться не только забирать и блокировать у торговцев их магические силы и умения, но воздействовать на них так, что те становились полными марионетками. Последний вариант гегемон описывал особенно скрупулезно. Понимаешь, имея такие силы, этот врубу обязательно захочет их усовершенствовать. Я вот, к примеру, прекрасно умею воздействовать ментально. Превращаю человека в раба и заставляю его делать все, что мне заблагорассудится. Но даже у меня не получается отобрать силу или магические умения. Я просто блокирую центр управления этими силами. Хотя всегда мечтал довести дело до конца и превращать торговцев в обыкновенных людей. Представляешь, как это было бы здорово. Мне даже воевать за свои идеалы и убивать никого не пришлось бы. Экий ты пацифист, оказывается. Ёрничал граф. Но мне кажется, сделать нас марионетками любому мыслящему существу невыгодно по определению. Зачем ему тупое дрессированное животное? Такое вытворять, надо потерять уважение к самому себе окончательно. Намек понял, дальше не развивай, хохотнул собеседник. все равно уважаемый меня и гениальнее нет во всех вселенных. Да и вообще деградировать как разумное существо», — продолжал Светозаров так, словно сам сделал короткую паузу в монологе. «Поэтому сразу отбрасываем этот вариант как несущественный. Но есть ведь и другие. Конечно, есть. Например, идет отбор лучшего воина, который потом будет отправлен с важной миссией на задание в иную вселенную. Или существо, нас поймавшее, не совсем разумно и банально с нами играет, как ребенок с оловянными солдатиками. Кстати, твое сравнение с детьми и пойманными в банку пауками еще полноценнее. Ну и дальше. Может, наш тюремщик хочет увеличить наше поголовье? Чушь. Тогда нас надо откармливать и предоставить компанию противоположного пола. А вдруг наши тюремщики не настолько разумны, чтобы видеть различия полов, и сами делятся почкованием? Неплохая версия, согласен. Но ты вспомни, как не настолько разумный кто-то отключил мою бомбу от структуры устройства контроля и похитил мои кристаллы. Такое неандерталец, а уж тем более пятикантроп не сотворит. Так что отбрасываем животное, оставляем вариант с уникальным разумом, обладающим невероятной силой. Другой вариант, что он, вполне возможно, таких созданий, как мы, никогда не встречал и теперь пытается определить уровень нашего интеллекта. Смотри, граф Дин ткнул пальцем на свод пещеры. Свет почти погас, но пока никаких неприятностей не произошло. Почему? Вдруг в нас признали разумные существа и теперь собираются отпустить на волю? Не проходит, скривился Гегемон. Они бы начали с возвращения нам наших вещей. Не все так быстро делается. Может, им надо посовещаться, или еще понаблюдать. Может, они даже собираются с нами пойти на контакт и заговорить? Узурпатор многих вселенных презрительно фыркнул. Не верю я в подобный контакт. Тут все гораздо проще и запутаннее одновременно. Нас, по крайней мере одного из нас, хотели убить, это факт, и мне это понятно. Но не убили и даже оставили пока в покое, вот это меня больше всего и смущает. Ну и чего тут смущаться? Скорее всего, к нам продолжают присматриваться и ждут, что такого мы предпримем дальше. Вот именно, а мы... Крафа развел руками в стороны в шутовском поклоне, а наши заплывшие жиром после торжественного банкета мозги ничего толкового придумать не могут. Чего тут думать, надо пробиваться через стены. Куда, и оставит ли нам силы для этого? Дмитрий немного подумал, затем ввинтил часть силы в скалу рядом с собой и взорвал ее. Получилось. Значит, сил для продвижения сквозь породу у них хватит. Другой вопрос, вернее, самый важный. Куда пробиваться? По утверждениям Гегемона, он три раза уже проверил все стены пещерного комплекса и ничего дельного для выхода не обнаружил, да и почему-то имелась уверенность. Неведомые силы этих мест дадут возможность передвигаться только в одном, нужном для них направлении, но в любом случае оставаться на месте и отъедаться скользкими окороками лягушек позволить было нельзя. К тому же у графа были большие опасения в благоразумности своей супруги Ишуэслава. Наверняка они по истечении слишком большого времени начнут что-то предпринимать, а то и сами лично попрутся в недра. А чтобы они стали пленниками в рубу, допускать никак нельзя. Поэтому следовало переходить к любым действиям немедленно. Давай еще раз осмотрим все внимательно, дублируя друг друга. Только ментально, посмеивался Крафа над нежеланием противника произвести пробный парный подсмотр окружающего пространства. Любой торговец мог это делать лишь с обыкновенным человеком, который не умел путешествовать между мирами. Об этом еще Баюнг в свое время сообщил, но мало ли что может твориться в этом странном по геологическим понятиям горном массиве. Конечно, Светозаров и мысли не мог допустить, что придется соприкасаться с таким кровавым диктатором и пробовать согласовать удары сердец в унисон. Но я уже и так все осмотрел. Не все. По твоим же словам, весьма плохо свод и ничего не просматривал под самим озером. А толку нам от свода? Вид у Крафы был такой, словно он собирался вздремнуть, да и сквозь воду просмотреть не получится. Смотря как просматривать, прищурился граф. Несмотря на временное перемирие, никто из противников не собирался раскрывать некоторые свои секреты или вести обучение. Например, просмотр сквозь толщу воды во все времена считался делом практически немыслимым, но благодаря своей таранной силе Дмитрию и это удавалось, пусть и не на совсем желаемую глубину. Сейчас он делал вид, что ему просто известен некий способ такого просмотра, секрет, которым он делиться не собирается. Крафа не стал скрывать удивление. «Ты это можешь, и ведь вижу я, что ты не старый, а вот никак не пойму, откуда столько знаний и умений. Места надо знать. Может, тебе удалось отыскать опорную станцию? На такие неожиданные вопросы лучше всего отвечать встречным вопросом. Все твои умения оттуда? Гегемон так надолго замолчал в раздумьях, что показалось, он отвечать и не подумает. Но оказывается, он только прикидывал, стоит ли поделиться сведениями с врагом и какой именно толика этих сведений. Некоторыми секретами нам делиться все равно придется, так почему бы и не этим? Но сразу хочу сказать, не из чистого хвастовства. Все свои научные открытия я творил собственными мозгами, ну а умения чаще всего вырабатывал длительными тренировками и тяжеленным трудом. Хотя побывать на опорной станции мечтал всегда, но, увы, не повезло. Только я отыскал о них упоминание да инструкцию по перенастройке станции для сбора информации. Зато теперь знаешь, как она выглядит. Слова графа прозвучали скорее как утверждение, но Гегемон ответил отрицательно. Нет, понятия не имею. Но зато в инструкции было сказано, что любой на нее попавший торговец опознает станцию по нравоучительным записям на ее корпусе. Дмитрий всеми силами постарался остаться внешне в той же беспристрастности и дышать в прежнем ритме. Ведь если враг сейчас не соврал, а врать вроде ему как бы нет ни малейшего резона, то однажды отыскать опорную станцию между мирами Светозарову уже повезло. Однажды он в пространстве между мирами наткнулся на короткую тропу из красных камней, а затем по ней добрался до непонятного валуна с непонятными надписями. И он даже до единого слова запомнил вычитанные там изречения, советы и наущения. В большинстве своем непонятные, они ни единым словом не говорили о более глубокой сути, да и в то время торговец умел еще ничтожно мало, иначе пометил бы находку навечно, обследовал бы ее сразу более фундаментально, а может и раскрыл секрет ее предназначения. А так, скорее всего, получается, что, наткнувшись на опорную станцию, потерял ее след чуть ли не навсегда. Сейчас было страшно интересно услышать инструкцию о перенастройке или хотя бы ее суть, но испугнуть рассказчика никак не следовало. А вот выразить презрительное недоверие его словами да косвенно показать, насколько ты далек от понимания этого вопроса, не помешает. Полный маразм. В каждом храме или возле каждого алтаря можно отыскать кучу заумных изречений, но все они чаще и гроша ломаного не стоят, так что вряд ли это истинный показатель ценности объекта. Может, ты и прав, но с чего ты решил, что это храм или алтарь, да пусть хоть башня или пирамида? Как всегда, разумные в этом деле не имеют большой фантазии. Даже если это будет стальной астероид, все равно от него никакого толка. А с чего ты взял, что никакого? Крафа выглядел в ауре словно человек, готовый вот-вот заснуть, но онемение возле уголков губ, которая просматривалась определенной структурой, разработанной тетелом Брейсом, показала, насколько Гегемон волнуется и как заинтересован. Его более юный враг и коллега постарался разочаровать по максимуму. Мне тоже попадались упоминания о тех счастливчиках, которые отыскивали такие желанные объекты, и всегда им не везло. Второй раз они отыскать ничего не смогли. Ха, да потому и не смогли, что не знали секрета перенастройки. Ожил, словно и не дремал только что, Крафа. Хочешь, поделюсь секретом? Теперь фыркнул от смеха Светозаров. Ага, как в той сказке. Угощайся яблочком румяным на здоровье. А яблочко-то отравлено. Так и видится перед глазами. Нахожу я этот храм, начинаю там проводить перенастройку, а меня, раз, и превратили в контрабас. Представляю, как ты на том свете обхохочешься. Ао, хвалю, я бы до такой каверзы не додумался, польстил Гегемон, тоже усмехнувшись. Но сама инструкция настолько проста, что в ней никакая ловушка не поместится. Так что поделюсь. Может, в ответ и ты что полезное для нашего выхода отсюда расскажешь. Обмен неравнозначен. Вот если бы я мог прыгнуть к объекту, тогда да. А так что мне толку с твоего секрета, да и не выдумка ли он? Решай сам, а я все-таки расскажу. Пересказ долго не продлился, да и в самой сути вроде не крылось чего-то смертельного. Только и следовало внимательно прочесть все надписи на корпусе станции, а потом выбрать нужные слова и составить из них, поочередно прикасаясь к каждому, нужное приказание. Например, отныне я беру этот сектор под свой контроль, требую постоянной привязки к нему и передачи мне всех сведений. Или, теперь я здесь командую, а то и, требую подчинения только мне. Причем трибун решающий говорил вроде бы истинную правду, но все равно что-то не договаривал. А что именно, догадаться было пусть и сложно, но возможно. Допустим, вначале следовало набрать определенный пароль из тех же слов «имею право распоряжаться» или «бойся стали, влюбляйся по-царски». Там ведь как раз подобной мешанины слов хватало с избытком. Могло быть и несколько иначе. Вдруг так следовало провести пальцем по слову, словно зачеркивая его, а то и тыкать пальцем в каждую буковку отдельно, и опять-таки набирая в начале пароль, вариантов, тысячи, откнешь не туда и не то, шутка про контрабас может оказаться реальностью. Поэтому в итоге граф Дин сделал вид, что не поверил своему врагу совершенно, еще и рассмеялся в лицо. «Стареешь, пиявка, явно стареешь, фантазия погасла, не иначе. Ладно, банкет окончен, отдых тоже, приступаем к работе, ну и походу мне еще несколько байк расскажешь, я тебе уже и темы придумал». Тиран и предатель обиженно фыркнул и пожал плечами. «В кои веки расскажешь один раз правду, и то найдется неверящий слушатель. А что за иные темы?» Они двинулись к недавно сооруженной дамбе, взобравшись на которую намеревались обследовать вначале совместными усилиями свод самой большой пещеры. Да разные. Например, что ты можешь интересного рассказать про свинг реальностей? Опа! Гегемон даже на месте замер, оглядывая с ног до головы своего соперника. Догадывался, что ты и об этом знаешь, но не думал, что признаешься. А что же в этом странного? Даже твой последний вопрос. Во все времена и во всех вселенных торговцы свято блюли один основной закон. Никаких записей о замке и никаких разговоров о нем при посторонних. То есть информация давалась только среди наших. А раз ты не родился 1500 лет назад, то знать про свинг ты не можешь никак. С чего это ты решил? Дмитрий даже позволил себе с издевкой рассмеяться, вкладывая в свои слова максимум уверенности. Мне, ко всему прочему, известна туда дорога, по которой в замок может попасть даже простой человек, не торговец. С минуту главный тиран и злой гений торговцев стоял и недоверчиво хмурился, а потом тоже рассмеялся. Да ты научился лгать с аурой правды вокруг головы. Вот молодежь дает, вот это гений. Ты знаешь, я тебя по этой причине даже не стану убивать, как мы выберемся в пустыню. Возьму тебя в лабораторию и буду тщательно изучать. Возьмешь, а пупок не надорвется от большой тяжести. Не ехидничай и уважай старших. Потом еще не раз оценишь мою доброту. Ладно, добряк, по уши в крови и дерьме. Разозлился Святозаров. Работать будем? Давно бы так. Тогда ты влезай на тот край дамбы, а я на этот и начинай по моей команде экстраполировать структуру проникновения на те квадраты свода, что я укажу. Некоторое время они работали, только обмениваясь деловыми указаниями, но потом пришлось добавить. И не молчи даром, рассказывай о замке все, что тебе известно. Крафа даже улыбкой не отреагировал на такое наглое, по его мнению, требование. Да что там рассказывать? Закрыт замок давно, нет туда хода никому. По его тону получалось, что он сам об этом жутко сожалеет, и следовало уточнить дополнительными вопросами. И кто закрыл? Была пара идиотов. Чуть не прорычал в ответ гегемон со злостью. «Страшно жалею, что им удалось умереть раньше, чем я добрался до ловушки. А кто же там теперь подкармливает зверушек? Неужели все 4 вида вымерли?» Вопрос был на проверку. «Знает ли враг вообще что-либо о ныне существующей кормежке, при которой животным в каждом дворе невидимые силы сбрасывали каждый день некие запасы пропитания в виде лесной дичи?» Оказалось, что Крафа не знал либо хорошо притворялся в своем незнании. А чего их кормить, если они магической силой замка кормились? Даже если замок перестал распространять вокруг себя энергию, просто вымерли, да и все. Ну да, пробормотал Дмитрий с таким видом, словно отстранился от сути разговора. Раньше-то от старости они просто уходили за ворота, и вся недолго. А сейчас наверняка уже в мумии превратились. И опять Крафа зашипел в злобном негодовании. Что ты меня в заблуждение вводишь? Ну не мог ты столько лет прожить, не мог. Да и я тебя не помню, хотя память на лица торговцев у меня феноменальная. После этих слов он замер на некоторое время, а потом таки признался. Тебя не помню, но вот кое-кого, на тебя сильно похожего, начинаю припоминать. Ха, неужели моих братьев припомнил? Братьев, с недоверием прищурился гегемон. А сколько их у тебя было? Еще чего? Может, сразу и род свой назвать? Конечно, этот графский титул с собачьей кличкой – явная вывеска. Так что открой личико, не стесняйся. Все равно ведь живым до створа не доберешься. Или трусишь назваться истинным именем? Нисколько не трушу. Просто такая пиявка, как ты, недостойна марать это имя даже своими органами слуха. Даже так, из чего выходит, что братьев у тебя нет вообще? Крафа перешел на рассуждение вслух. Ни одного. Сестры, Тоже нет, иначе ты упомянул бы из принципа противоречия только одного брата. Значит, сестра, а кто у нас из самых шустрых и самых молодых имел дочку и сына? Хаем, думай, голова, думай. Хорошо поработаешь, еще одну корону получишь, а то и целый десяток, как знак власти над новыми мирами. Внутренне Святозаров напрягся. Его собеседник за 15 веков жизни слишком уж научился по одному-двум оброненным словам вычислять логически недосказанное и затаенное, так что с ним расслабляться не стоило. Вдруг и в самом деле именно он выйдет победителем в этом спектакле на выживание, и тогда каждое бесшабашно оброненное слово сейчас потом обернется гибелью тысячи тысяч ни в чем не повинных людей, друзей и близких. Кстати, попытка отыскать родственников Святозарова чисто по внешнему сходству и наличию одной сестры вообще могла напугать человека, не умеющего владеть собой и контролировать свою ауру. Благо еще, что Дмитрий не только контролировал, но и мог подкрасить свои чувства в нужную тональность. Сейчас он делал вид, что скрывает злорадство. Оторванной голове уже ничего не понадобится. Один из самых сильных моих братьев, в этот момент он твердо верил, что великан Шуеслав, его кровный брат по клану торговцев, обещал собственноручно оторвать тебе голову и грозился проклясть всех, кто посмеет это сделать до него. Ха! Тиран миров понял, что его затея с рассуждением вслух, которую частенько используют цыгане для облапошивания клиентов, не прокатила, и рассердился. Мы что, опять начинаем сражение на потеху этому врубу? Или соблюдаем мирный нейтралитет и продолжаем работать? Работаем. Но и ты условия не нарушай. Не выпытывать и не касаться духовных ценностей. Я ведь о твоей семье ничего не выспрашиваю. Да все, что угодно. Тотчас полетело восклицание. Я тебе о своей родне до 110-го колена расскажу. Даже о тех, кто в данное время мне роднее приходится. Стоп, надоедать и нудить у нас тоже запрещено. Иначе моя психика может не выдержать. И от жалости к твоим родственникам я начну в бешенстве биться головой о стену. А оно нам надо? Зря ты так, мои родственники живут лучше, чем некоторые императоры. А уж короли и герцоги им только завидовать могут. Вот-вот, только что завидовать. А по-настоящему их или тебя кто-нибудь любит? Граф Дин сделал паузу, взглянул на кусающего губы гегемона и продолжил. То-то и оно. Когда-то у тебя были друзья, были соратники, ученики и последователи. Они в тебе души не чаяли, они тебя искренне любили. А сейчас что? Он указал рукой на воду перед собой. Ладно, вопрос риторический, можешь не отвечать. И давай, начинаем прочесывать дно озера. Время и в самом деле утекает стремительно. Как бы нам не выбраться к тому сроку, когда в лягушек превратимся. Кажется, перипетии сна ледовой владычицы о побеге ее матери из плена и воспоминания Шуеслава оказались верными и при совмещении могли дать нужное давление на психику даже такого морального урода, как Крофа. Теперь только не следовало нагло переть и пытаться развивать успех слишком стремительно. А вот чуть позже под этот психологический аспект можно будет и выспросить товарища по камере, почему, где и как он содержит в плену иных торговцев. Пока же пусть вот такие тонкие намеки о глобальном знании истины разъедают самоуверенность кровавого маньяка. Глядишь, во время какого-нибудь нервного срыва и проколется. А может и сам захочет похвастаться созданным в одном из миров жестоким концлагерем или неким его подобием. Потому что ни на что иное, как создать концлагерь по проектам коммунистов-фашистов, подобная тварь не способна. Первую половину озера исследовали хоть и долго, но без желаемого результата. При этом оговорили систему своего внешнего поведения, при котором наблюдателям со стороны загадывалась головоломка на тему, а что эти придурки пленные вытворяют, потому что со стороны действия людей смотрелись как плавание, игры в догонялки, купание в прохладной воде, поиск самой огромной и жирной лягушки и масса всего самого неожиданного, но никак не тщательное исследование донного участка довольно солидного озера. Пусть неведомый режиссер помучается в недоумении, но некоторые наметки на удачу появились лишь на окончательной стадии обследования этого внушительного озерка. На противоположной от дамбы стороне на глубине 3 метров отыскалась короткая расщелина, которая, словно пробка в ванне, оказалась забита крупными камнями, песком и глинистой породой. Пробка была толщиной всего лишь в 1,5 метра и скрывала под собой засохшие русла подземной реки. Когда-то она здесь текла и шумела, а потом кто-то сделал каскад озер и вырастил в них 1000 тонн лягушек. Причем сомнения в разумной закупорке водного потока даже не возникали. После праведных трудов возникла мысль хорошенько выспаться, а уже наутро окончательно решать, что делать дальше. Правда, оба пленника, улегшись друг от друга на сравнительно безопасном расстоянии, все-таки не удержались от окончательного обмена мнениями. Граф Дин ратовал за скорейший уход из пещеры. Если ударим совместными силами и одновременно, пробка не выдержит и даст течь за 3 минуты. Потом бурный поток нам расчистит дорогу, и мы сможем выйти на оперативный простор лабиринтов. Ага, мы уже по ним бегали, и что теперь имеем? Трибун решающий советовал не спешить, выждать еще несколько дней и подождать, что предпримет главный режиссер представления. Уверен, что наши роли в представлении еще не закончены и для нас что-то готовится. Вот потому и надо спрыгнуть с этого места, пока нас не засадили в банку с двойными стенками и не выставили под лучи сразу 3 солнышек. Кстати, о солнышках. Если мы отправимся вниз, то неизвестно вообще, в какие глубокие дебри попадем. Вдруг там ни лягушек, ни улиток, ни относительного тепла, ни, что самое главное для нас, выхода на поверхность. Ведь недаром нас именно сюда загнали. Вполне возможно, что и древнее русло реки просчитано и учтено как одна из версий нашего побега. Светозаров тяжело вздохнул и озвучил очевидную истину. Чем дольше муха находится в паутине, тем меньше шансов у нее вырваться оттуда. Так что надо рвать когти в любом направлении. Кажется, Гегемон понял иносказательность последнего выражения и вынужденно с ним согласился. Иные варианты пока не просматривались. Глава 19. Слон, разъяренный комарами. Истинный и единственный исполинский хозяин горного массива планеты знал, что он силен, и даже догадывался, что на самом деле он еще сильней, может, даже многократно, а то и неограниченно. Вот только жил он всегда сам, никто его не учил, родители Ситиньяла не воспитывали и наследственных указаний не оставили, а значит, доводилось ко всему приходить только своим собственным умом и врожденным соображением. Так, например, было очень обидно осознать после периода бурного взросления, что он бездумно пустил на свой корм целую популяцию местных аборигенов. При теперешнем знании и опыте селекции он бы мог легко утроить количество местных обитателей и больше никогда не знать проблем с выращиванием высокомолекулярного органического вещества. Но чего уж там вспоминать, коль шанс упущен и утерян. Не совсем дальновидно он поступил и с санитарами космоса, которые пытались зачистить горы по причине своей излишней агрессивности и фобии к иным, непонятным для их интеллекта созданиям. Это уже совсем недавно Подрикарчер подумал более интенсивно, обсудил проблему со всех сторон и понял, что следовало одного из пленников отпустить с определенными условиями. Дескать, остальных твоих друзей отсюда могут забрать только их самочки. Ну или как они там этих самочек называли. Ладно, пусть будут женщины. Женщины бы прилетели, ловушки бы сработали, и новая популяция аборигенов начала бы свой выпас на тучных лугах и плантациях. Конечно, технически вооруженные пришельцы, это не аборигены с кремниевыми топорами, но что бессмертному существу даже такой взрыв, который бы сравнял гигантские горы с уровнем пустыни. Пустяк, мало того, у хозяина была уверенность. Раскались планета на куски и мелкие астероиды, он все равно выживет. Упади эти все астероиды и обломки на одну или на все ярко светящие звезды, тоже не пропадет. Так, по крайней мере, казалось. Да и вообще порой в сознании Ситиньяла просыпалась уверенность, что родители подарили ему этот мир в личное пользование не просто так, а чтобы никто на него не позарился, кроме него. И скорее всего, аборигенов заранее принесли в жертву на период взросления. Может быть, гигантское существо, не знающее ни своего рода племени, ни своего предназначения, так бы и существовало бездумно, поглощая все и вся живое, до чего могло дотянуться. Но после уничтожения аборигенов и при использовании последних запасов высокомолекулярных органических веществ оно сделало важное открытие. Желанные белки, оставшиеся после человека разумного, помогают ему умнеть, растить свой мозг и устранять из него какие-то мешающие мышлению наросты. Увы, нужные белки при выращивании лягушек и прочей живности не получались. Вот потому и появилась у него идея фикса выращивания поголовья людей в глубоких недрах. И готовилось существо к этому событию долго, тысячелетиями. Очень уж хотелось поумнеть и полностью прояснить свое сознание. Но вот время прошло, и оказалось, что не все готовы в царстве недр для приема и ублажения дорогих объектов массового развода. И ладно бы еще, что самочек пока не хватало, вернее, совсем отсутствовали, так еще и пойманные самцы вели себя совершенно непредсказуемо и странно. То вначале они мечтали убить друг друга и стремились к этому со всей своей не только физической силой, но когда вдруг поняли, что лишены при атаках друг на друга своих невидимых простым взглядом структур, сразу забросили довольно интересное для хозяина сражение. Вместо этого принялись спорить о будущих угодьях, плантациях и выпасах словесно, а о чем они еще могут спорить, мысленно спрашивал сам себя хозяин гор, как не о корме, воде и самочках. Причем перешли при этом на совершенно непонятный для подрекорчера язык. Язык был очень сложен и интересен для совершенствования в разгадывании, но ведь для этого нужно было время. Тогда как хозяин желал знать немедленно, о чем таком переговариваются его пленники. Но ведь, с другой стороны, подобные существа не вечны, нуждаются в частом сне, корме и отдыхе. Уж это Ситиньялла усвоил давно, так что никаких мер к инициации новой драки предпринимать не стал. Просто наблюдал и пытался расшифровать новый язык, а два самца и дальше вели себя очень странно. После приема пищи они принялись резвиться в озере, словно лягушки во время брачного периода. Неужели они сумели договориться между собой и готовы разделить территории полюбовно, дивилось бессмертное существо. Или это у них такие ритуальные танцы перед решающим сражением, у аборигенов, как мне помнится, было нечто подобное. Жаль, тогда я не обладал такой совершенной памятью. Кстати, их прежние разговоры и обращения ко мне я понимал прекрасно, можно было попробовать и откликнуться. Особенно этому умнику ответить стоило, он с таким азартом и готовностью предлагал любые подарки. Подобные обещания подрекорчера и в самом деле сильно заинтересовали. Если птица больше ругался за отобранные его вещи и злобно употреблял для этого слишком уж сложные обороты, то умник только посмеивался и говорил, что представит в рубу все, что угодно. Пусть только попросит. Хозяин помнил, что так его называли съеденные им в юности аборигены, но, с другой стороны, как об этом мог узнать ныне появившийся здесь пришелец? Об этом даже санитары космоса не ведали. И простая логика подсказывала, если этот человек так много знает и так легко, с очевидной радостью и благодушием обещает все, что угодно, то он может оказать некую помощь добровольно, хотя бы в том же вопросе по привлечению в недра необходимого для расплода контингента самочек. Дальше этого подарка мысли подрекорчера не двигались. Для него это считалось в данный момент пределом мечтаний. Но с другой стороны, времени много, спешить некуда. Первый и второй накормлены, напоены и спят, значит, можно будет уже в следующем цикле досмотреть их поединок, развести по выделенным пастбищам, а потом... Потом можно будет и сделать попытку разговора с умником. Смешно, конечно, будет выглядеть, сам себе удивлялся хозяин. Я и буду общаться со сгустком разумного белка, который я собираюсь употребить для своего усовершенствования. Это все равно как если бы эти пленники стали общаться с лягушками, перед тем как их съесть. Нет, еще мельче, с улитками, которыми питаются лягушки. Неизвестно почему. Но после таких мыслей сознание подрекорчера неожиданно прояснилось, появилось бодрость и желание перевернуть горы. Сам-то он не понял, но его аморфное, многотонное тело испытало нечто сродни смеху, и эта встряска сказалась положительно на всех биорецепторах организма. Только вот горы сворачивать было нельзя, могли пострадать пастбища с лягушками, да и сами уснувшие пленники. А вот заняться вредными, никак не поддающимися поимке летательными устройствами как раз стоило. Под хорошее настроение и охотиться в радость. С этими намерениями массивные телеса подрекорчера стали просачиваться на более высокие уровни лабиринтов и каскадов пещер, потому что именно там как раз и началась крупномасштабная война с жидкими заслонами из сетей, завалов и осыпей. Вообще-то хозяин мог единовременно заниматься сразу несколькими делами и следить, а то и воевать с десятком объектов одновременно, хотя и в этой его многогранной раздвоенности интеллекта существовал предел. В данный момент он несколько отвлекся на сражение самцов, а впоследствии на детальную синхронизацию обоих новых языков общения, поэтому не слишком присматривал за обороной на верхних уровнях. Вот потому и весьма удивился, когда осознал, что рубежа обороны как такового уже не существует. Все обвалы спровоцированы, осыпи, тоже, а сети, настроенные хватать и уничтожать все, что движется, уничтожены сами. И самое поразительное, механических устройств в недрах оказалось десятикратно большее количество, чем прежде.